Глава 8. Встала я очень рано, в 5 утра. Жаворонки не позавидуют. Собралась на работу тщательно, немного переживая. Хотя смысл? Если будет мне замена, значит, попросит временно поработать в другом отделе. Правда, не представляю, кем. Или заявление попросят написать по собственному желанию, что отрицательно воспринимается моим мозгом. Вырядилась в нежную блузку молочного оттенка и новый черный костюм с набитыми узорами синего цвета. Мягкий пиджачок с рукавами 3/4, прямая классическая юбка. На работе у нас дресс-код, который никто не соблюдает, кроме меня и Ирины Петровны, нашего главбуха. Принципиальная, требовательная, но очень умная женщина. Возрастом слегка за 40, но выглядящая немного старше из-за тучной фигуры и постоянной усталости на лице. Разрывается на 2 высокооплачиваемых местах, чтобы содержать себя и помогать с ипотекой семье сына, временно потерявшего работу. Посмотрела на свое отражение в зеркале и, удовлетворенно выдохнув, направилась в кухню, где изумительный повар уже готовил завтрак. «Мамуль, привет!» Весело поздоровалась, подойдя к холодильнику, чтобы взять творожные йогурты, приобретенные мной вчера в ближайшем супермаркете. На них была акция, поэтому я взяла 30 штук. Очень их люблю. Поэтому подумала, почему бы и нет, и купила. «Опять нормально не позавтракаешь. Нужно есть нормальный творог со сметанкой, а не это, громкое название», — сиплым севшим голосом произнесла мама, стараясь не смотреть на меня, задумчиво помешивая кашу. «Странно. На нее совсем не похоже. Что-то, видно, произошло». Поставила клубничные творожки на стол и подошла к ней сзади, обняв за плечи. Через секунду тихо спросила. «Что случилось?» «Да, так, не бери в голову», — дрожащим голосом сказала она, мешая, как оказалось, уже выключенную кашу на плите. «Мама, говори. Зина, да?» — предположила, зная, что до такого состояния сильную и непробиваемую Данирову Тамару может довести только моя старшая сестра. «Да, она встречается с мужчиной», — прохрипела мать, с трудом сдерживая слезы. Вздохнула. Вспомнила плохим словом сестру и пожелала, чтобы ей сейчас икалось, а не спалось. Эгоистка. Довела маму до слез. Не удивлюсь, что считает себя правой, поделившись своим непонятным счастьем с матерью. «А Кирилл?» — спросила, закусывая губу, чтобы оценить сложность ситуации. «Не знает пока, но рано или поздно все откроется, такое не спрячешь», — тяжело выдохнула Тамара Ивановна, трясущейся рукой продолжая помешивать кукурузную кашу. «Аня, вот не пойму, в кого она такая себе любка? Ведь у нее все хорошо, богатый муж, здоровые дети, она гулять. Зачем? Что надо-то?» «Не нагулялась», — с горечью ответила я. «Выйти замуж, не успев окончить школу, — глупость. И сейчас Зина решила оторваться. А дети? Ведь Кирилл ей не простит. Мама, только я тебя прошу, очень сильно, не вмешивайся. Пожалуйста, они сами разберутся», — совсем тихо проговорила, ни в коем случае не желая обидеть ее. «Как не вмешиваться? Как?» — воскликнула она и, всхлипнув, отбросила ложку на столешницу и пошла в спальню, пробурчав, чтобы я нормально поела. «Поешь, тут ком в горле встанет». Причувствовала, что в скором времени сестра будет жить с нами. Кир не потерпит измены. И чем Зинка думает? А как же мальчики? Мои любимые карапузики. Может, ее новый мужчина готов взять ее с 2 детьми, и поэтому она решила наставить мужу рога? Даже не заметила за раздумьями, как съела огромную сахарную булочку. Ого! И не поперхнулась же, обжора. Запила чаем и пошла на работу. Все мысли были о племянниках. Сестра. Она везде вылезет, а вот за пацанами совсем не смотрит. Только о себе думает. Не удивлюсь, если сама вручит их Киру. Нет, надеюсь, что Зина так не поступит. Приехала на работу очень быстро и, перездоровавшись со всеми, пошла в секретарскую через вахту. В журнале охраны заключи никто не расписывался. Значит, я первая. Поднялась на 2-й этаж и открыла дверь. Быстро сменила сапожки на туфли и поправила прическу. Включив всю аппаратуру, решила побаловать себя замечательным горячим напитком. Пока готовила кофе, не позволяла себе думать ни о чем, кроме работы. Хватит и выходных, проведенных в воспоминаниях и вздохах об Андрее. Сейчас только работа. Послышались шаги. И через некоторое время дверь открыл Сориков Владимир Витальевич, наш производственный директор. Его кабинет, как и коммерческого директора, располагались по разные стороны от секретарской. Так и встав в проеме, он оценивающе посмотрел на меня, отчего стало неприятно, и выдал. «Доброе утро, Анна. Как настроение?» «Доброе утро, Владимир Витальевич. Замечательно». С улыбкой сказала, надеясь, что у него дела. «Дела, дела». Других вариантов ответов на свой вопрос директор не ждал. А если бы услышал, не спросил бы ни о чем. Высокий, жилистый мужчина в расцвете сил. С жесткой, темной, шикарной шевелюрой. Смотрит за собой. Всегда стильно, приятно одет, а резкий парфюм – его визитная карточка. За метр, предупреждающая о приближении Сорикова. По работе он царь и бог в своей отрасли. Но придирчив, может взорваться и обидеть человека. Что случается через день. Слышимость у нас отменная. Поэтому вынуждены быть свидетелем его криков. Владимир Витальевич всегда в работе и делах. Жена, двое детей. И очень молодая любовница, проживающая в дорогом коттедже. И нередко заглядывающая сюда. Наглая, красивая, опасная змея. Других слов на нее у меня нет. Не люблю такую демонстрацию отношений, особенно на работе, где многие знают его жену, в том числе и я. Еще год назад она трудилась координатором в отделе по работе с клиентами. «Если будут спрашивать, меня нет. Сейчас у меня обход материально-технической базы, а потом уже пойду в парк, механизация. Как раз успею к началу планерки, она же в 10?» «Да, хорошо, Владимир Витальевич». Мужчина кивнул и вышел из секретарской, а я встала с кресла и, подойдя к окну, стала наблюдать за людьми, входящими на территорию предприятия. «Странно. Где же Геннадий Иванович? Почему опаздывает? Рабочий график у нас с 8 до 5, а его до сих пор нет». Через время, когда я сортировала письма заказчиков, услышала приближающиеся шаги и голоса. Слава богу, Бурнагин. А второй? По голосу не пойму. Открылась дверь, и в кабинет вошел генеральный директор и... Андрей! Боже мой! То есть он? Да не может быть! Как же так? Только не он! Как же мне не повезло-то! То есть я к новому директору залезла на колени и ринулась целоваться. Мамочки! Обозвала геем и обнималась с унитазом на его глазах. Позорище! И теперь здрасте. Кофе ему буду носить, но скорее нет. Кто эта женщина? Анна, позвольте вам представить Ветровского Андрея Николаевича. А это его личный секретарь, Наталья Андреевна. Довольно известил меня Бурнагин, указывая на шикарную брюнетку с превосходством, смотрящую в мою сторону. Как понимаю, она моя замена. Сомнений нет. Это та женщина, которая вышла к нам, когда мы с Андреем возвращались к нему в номер за часиками. И что Наталья подумала? Может, не вспомнила? Тогда она смотрела на Андрея и лишь мгновение уделила мне, как комару какому-нибудь. Впрочем, как и сейчас. Дышать, нужно дышать. И поздороваться. Обязательно. Ну же, Аня, ты можешь. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Приятно познакомиться, Наталья Андреевна. Красивая женщина недовольно сощурилась и что-то сказала мне в ответ. Но я почти не слушала, загипнотизированная серыми глазами, буквально сканирующими меня от и до. Могу быть уверена, о чем бы он сейчас ни думал, я не увижу этого. Такие люди, как он, на любую ситуацию реагируют спокойно, хотя внутри возможен ураган и доскональное раскладывание каждой мелочи по полочкам, но и жестом этого не покажут. «Добрый день, Анна. Надеюсь, мы с вами сработаемся», произнес мужчина чуть хриплым голосом, отчего у меня по всему телу пошли мурашки. «Нет, нужно закрыть окно, поставленное на проветривание. Андрей здесь ни при чем». Высокая женщина в бежевом брючном костюме почти зашипела, но, прочистив горло, сдержалась. Эффектно сделала шаг вперед, оттесняя Геннадия Ивановича к двери, и, повернувшись к Ветровскому, раздраженно проговорила. «Ну как же, Андрей Николаевич? Ведь вы хотели, чтобы я не только вопросы по Москве контролировала, но и была вашим секретарем? Это же надо так открыто возмущаться. И при этом быть вежливой и доброжелательной. Вот чему надо учиться. А то я в такой же ситуации, наверное, обиделась бы и промолчала, считая, что директору виднее. А тут наглядное пособие». Ветровский оторвал от меня взор. И, взглянув холодно на свою секретаршу, поднял бровь и ответил. «Наталья, вы занимаетесь своей работой, а Анна своей. Не волнуйтесь, работы будет достаточно. Стол дополнительный вам поставят». «Это хорошо, Анечка, умничка. И если возникнет вопрос, то соединить с нужным...» — восторженно проговорил Бурнагин, решивший поучаствовать в беседе в своей манере. «Я разберусь», — оборвал его Ветровский. и, посмотрев быстрым хищным взглядом на меня, произнес. «Анна, если можно, принесите кофе, пожалуйста». «Конечно, какой предпочитаете?» Любезно уточнила, пытаясь быть вежливой и спокойной, хотя сердечко так и желало выпрыгнуть из груди от волнения. «Одна ложка сахара и подать горячим». «Поняла. Геннадий Иванович, вам тоже кофе?» Осведомилась, пытаясь смотреть куда угодно, только не на Андрея. «Буду очень благодарен», — счастливо ответил Бурнагин. «Хорошо», — доброжелательно улыбнулась и тут же, не задумываясь, задала важный вопрос. Ветровскому, смотря на его черный, несомненно, дорогущий пиджак. «По поводу стола позвонить завхозу?» «Да, если можно, решите этот вопрос», — дал согласие Андрей с хищным выражением лица. Отчего появилось желание все же написать заявление по собственному желанию и мгновенно убежать от этого мужчины. «Конечно», — кивнула и направилась к автоматической кофемашине, стараясь унять беспокойное сердце. «Вот же влипла!» Повернулась к ним спиной и облегченно выдохнула, когда услышала, что они вошли в кабинет генерального директора, заполнила контейнер кофейными зернами и выбрала режим приготовления кофе. Взглянула в окно, чувствуя проедающий взгляд Натальи, ожидая вопроса. «Ничего, я справлюсь и смогу достойно ответить». На улице собирался дождь. Подстать моему настроению. За это время аппарат самостоятельно перемолол зерна, вскипятил воду и приготовил два кофе. Отлично. Теперь осталось только вручить желающим. Поставила фарфоровые кружки белого цвета на поднос и понесла в кабинет. Наталья стояла на прежнем месте, притоптывая ногой, чего-то ожидая. Как только я поравнялась с ней, поняла, что у нее претензия ко мне. Начинается утро в деревне. «И когда вы займетесь вопросом стола?» — злобно спросила Наталья с гонором королевы, что даже захотелось сказать «никогда». Посмотрела на нее внимательно и непонимающе, а потом произнесла. «Наталья Андреевна, вы присутствовали при знакомстве. Меня попросили приготовить кофе, что я и сделала. Как только вернусь, сразу займусь данным вопросом». Ответила как можно более вежливо и пошла к кабинету. Если бы взглядом сжигали, то меня бы уже не существовало на белом свете.